«А не врет ли тебе твой Ля?» Не удержавшись, усомнилась я, вспомнив эпизод из фильма «Москва слезам не верит», где две девушки-лимитчицы, Катя и Людмила, приехавшие из маленького городка, представились дочерьми академика Тихомирова. Девчонки-лимитчицы нередко представлялись парням москвичками, чтобы произвести впечатление. Скорее всего, и парни могли что-то приврать ради красного словца. Надо будет потом уточнить у Люды, что это за контора глубокого бурения. «Я тоже так сначала подумала», — спокойно ответила Лида, отщипывая еще кусочек от шоколадки. Но позже просекла. «Не врет. Был бы он из нас, простых, не сумел бы его папа с бригадмилом договориться. Ты чего не ешь? Угощайся. Не волнуйся, я сразу подмечаю, кто врет, а кто правду говорит. Это белая кость, сразу видно. Вот Ваня твой, например. Как бы он свой кок не укладывал, сколько бы вагоны по ночам не разгружал, чтобы на дудочке заработать, так работяга и останется. Тут совсем другое дело. Ты лучше расскажи про ряженых», — осторожно попыталась я вернуть Лиду к теме разговора. После выпитого бокала дрожь и волнение улеглись, мне стало хорошо, тепло и спокойно. Все происходящее сегодня – просто веселое, забавное приключение, в результате которого состоялось мое долгожданное личное знакомство с прекрасным парнем. А уж Ваня он, или Джон, значения никакого не имеет. Я уже в который раз подумала, может быть, и не надо мне возвращаться в унылый 2024 и краткое, проживу я как-нибудь и без смартфона, и без интернета, и без робота-пылесоса. Зато проживу молодость во второй раз. Мы поженимся с Джоном, нарожаем детей, получим от государства 6 соток, построим небольшой дачный домик и будем лет через 35, когда СССР развалится, вспоминать, как куролесили в юности. «Я и рассказываю», — кивнула подружка, прервав мои сладкие мечтания. «Да ты все перебиваешь. Тот, который у них самый главный, просто заработать хочет. А еще галочки ему нужны, что общественной работой занимается. А компания вместе с ним, это те, для кого партия сказала, надо. Они все до костей, строители коммунизма. Если он им прикажет, они все, что угодно сделают. Вот и договорились обе стороны. Комсомольцы делают липовые облавы, для вида, главный получает от отца Ля что-то на карман, а потом возвращается, разводит руками и в отчетах пишет: такого-то числа бригада содействия милиции прервала такое-то мероприятие. С нарушителями проведена профилактическая беседа. Аля со своей компанией потом еще где-то месяц гудит в шестиграннике совершенно спокойно. На пары он, кстати, ходит не скоком, а с идеологически выдержанным полубоксом, как примерный советский гражданин. Вот и все. Слушая Лиду, я все больше изумлялась. Надо же, а я думала, что в Советском Союзе жили исключительно идейные люди. Оказывается, и с бригадмилом при желании можно было договориться. За мзду, разумеется. «Ты чего вылупилась, Дашка?» — зевнула Лида. «Так везде, весь мир так устроен. Хочешь что-то получить в обход – плати. Хочешь провести время не так, как принято – плати. Ты вчера родилась, что ли?» «Ну не вчера, Лидочка, а в 1974 году. Но тебе об этом знать незачем. Да, а еще говорят, что в СССР взяток не давали. Ладно, в конце концов, какое мне дело? Все закончилось благополучно. Сидим сейчас с Лидой не в отделении поли, милиции, а у себя дома, в общаге, пьем винцо и делимся впечатлениями. Слушай», — спохватилась я, — «так если все заранее было договорено, почему все разбежались?» Лида пожала плечами и убрала с тумбочки уже опустевшую бутылку. «Так у них договорено уже давно», — спокойно сказала она со знанием дела. «Как только начинается облава, пацаны хватают девчонок, своих, чужих, неважно, и все разбегаются. Не устраивать же драки стенка на стенку. Мне кажется, что о договоренности папы Ля с бригадмилом знают далеко не все. Многие убеждены, что он этакий делаш, может все и вся разрулить, уладить любую ситуацию. Ну а ему это только на руку. В глазах девушек он герой, в глазах парней парень решала. А то, что все за него решает папа, никому и не вдомек. Потом, позже снова собираются, у кого-нибудь на хате или еще в каком-нибудь проверенном месте. Ладно, давай спать. Завтра с утра обсудим предстоящий поход в гости. Он тебе нравится, этот Ля? — простодушно спросила я, залезая под одеяло. Спать после выпитого хотелось неимоверно, и как только моя голова коснулась подушки, я мгновенно провалилась в полудрему. Уже засыпая, откуда-то издалека я услышала голос Люды, которая тоже уютно устроилась на своей кровати. «Не знаю, там видно будет. Теперь у меня уже четверо кавалеров, вместе с Ильей, Вадиком и Никитой, а это грозит неуправляемостью процесса». И мы уснули. Утром мы с Лидой, пока чистили зубы над раковиной вдвоем, договорились о том, что о своем вчерашнем приключении мы ничего не будем сообщать Вере. «Кто его знает», — разумно рассудила Лида, вытирая лицом полотенцем. «Сколько нам еще бегать придется и от кого? Она девочка простодушная, домашняя, хитрить и врать не умеет. Да и ты, Дашка, такая, только ты меня слушаешь, а то и всегда и про всех правду знать хочется. Так что давай договоримся, простеляк». Она понизила голос почти до шепота, как вчера в комнате. «Ни-ни, а что такое контора глубокого бурения?» Вдруг ляпнула я, вспомнив в деталях наш вчерашний разговор. Какая-то девочка в халате и с тазом белья в руках, проходящая мимо нас, вдруг с удивлением на нас обернулась. Лида сделала страшные глаза, схватила меня за руку и вытащила в коридор. «Ты дура!» – обругала она меня, но я не обиделась. К характеру подруги я уже привыкла. Если она и ляпала что-то грубое, то делала это не со зла. КГБ сокращенно. «Знаешь, что это?» Поняв, я ошарашенно кивнула. «А чего ты прячешься?» «Того. Они везде есть». «Кто?» «Да комитетчики, глупая твоя башка», опять выругалась подружка. «Везде, и в общежитии, и на заводе у нас. Поэтому я тебе и говорю всегда, не трепи лишнего, поменьше сообщай о себе, особенно, когда ввязываешься в то, что не одобряется идеологией государства. Ты до сих пор не поняла, в какой стране ты живешь». Я вздохнула, естественно, не желая рассказывать Лиде, что да, пока еще не до конца поняла, но сейчас же не 37-й год. Попыталась я понять причину Лидиного беспокойства. Нас не могут никуда забрать просто за политически неправильное имя или за то, что отец служил в Белой гвардии. Забрать могут за что угодно, рубанула подруга. Если захотят. А откуда комитетчики у нас в общежитии? Тут же только рабочие девочки живут. Я пыталась разобраться в том, что говорит Лида. Я всегда представляла себе работников КГБ серьезными солидными мужчинами в костюмах, с лицами, на которых застыло всегда одно и то же выражение. «Агенты у них есть, эти самые рабочие девчонки», — пояснила Лида, уже успокоившись. Она достала из кармана пачку сигарет, спички и закурила. «Будешь?» Я отказалась. «Молодец», — похвалила Лида, «если не куришь, то лучше и не начинай». Так вот, она зажгла сигарету, сделала несколько глубоких затяжек и сказала: «Эти повсюду. Есть у меня один знакомый, он мне рассказывал. Они умеют внедриться в любую среду, поддержать разговор на любую тему. Работает, к примеру, с тобой за соседним станком какая-нибудь Маша или Катя, ты ей возьмешь, да изболтнешь что-нибудь, про начальство, например, а это потом запросто уйдет, куда надо. Так что не трепись, Дашка». Лида докурила сигарету и потушила ее в консервной банке. «Целее будешь. Москва, город злой и жестокий, но вместе с тем прекрасный, и сегодня нам выпала потрясающая возможность в этом убедиться. Пойдем собираться на вечеринку в хате Лидиного нового знакомого Леа, куда нас сегодня пригласили. Мы собирались втайне от Веры, как шпионы». Лида, напевая, сняла с вешалки два платья в крупный горошек. Она подсмотрела, что такая расцветка наиболее соответствует моде девушек с стиляк и пару поясов. Потом собрала в сумочку нехитрую советскую косметику, тушь, помаду, пуховку с румянами. «Дашка, давай я тебе волосы уложу», — предложила она как бы невзначай. «А потом, ты мне. Гулять вечером собираетесь?» — спросила Вера, которая уже завязывала плащ. «Да Ваня вон Дашку на каруселях покататься позвал», — заговорщически подмигнула мне подруга, и приятель его за ним увязался, тоже попросил подружку ему найти. «Вот, стараемся произвести первое впечатление. Так под косынкой-то все равно сомнется», — усомнилась Вера в целесообразности прически, «за целый-то день. А снимать косынки нам по технике безопасности не положено». «Вот умеешь ты, Верка, настроение испортить», — мрачно сказала Лида, «но приходится признать, что ты права. Да, к вечеру от этого венчика мира ничего не останется. Что ж, тогда на работе вечером поколдуем. А ты, Вер, что вечером делаешь?» Для проформы поинтересовалась подружка. «В библи. Отеку иду», — закончила за нее Лида. «Понятно, так я и знала. Что ж, тогда сегодня тоже гуляем без тебя. Глядишь, и выйдет из тебя талантливый ученый. В том, что ты поступить, ну а пока, рабочий класс, пора к станку. Поехали», — автобус ждать не будет. Вечером, наскоро уложив друг другу волосы так, чтобы прическа напоминала популярную у девушек стиляк прическу «Венчик мира», мы поехали на вечеринку. Ваня с Ля уже ждали нас на выходе с метро. «Держи себя уверенно, доброжелательно и непринужденно», — напутствовала меня Лида, пока мы вместе с толпой таких же работяг тряслись в автобусе по пути с работы. «А то прослывешь синим чулком. Хотя Ваньке ты вроде и так нравишься. Но если хочешь как следует вкусить веселой жизни, мой тебе совет — не зацикливайся на нем, общайся со всеми сразу. К тому же вы только познакомились. Ты как будто всю жизнь была в этой компании», — шепнула я Лиде, когда мы вчетвером уже шли к дому Ля. «Замечание про Ваню я пропустила мимо ушей. Я просто приметливая», — ответила подруга, — «и легко адаптируюсь к любым обстоятельствам. Дашка, ты пойми, в Москве по-другому просто не выжить». И она повернулась к Ля, одарив того обворожительной белозубой улыбкой. В легком плаще, платье в горошек, осенних модных, явно не советских, сапожках и с аккуратно уложенной прической на голове она выглядела просто сногсшибательно. Да и я сегодня старалась от нее не отставать. Платье, которое было сегодня мне, одно из лучших в моем скромном гардеробе, даже духами чуть набрызгалось и подкрасилось после работы. «Чуваки, чуваки, хеллоу, я вам девчонок привел», — громко сообщил Ля, открывая входную дверь престижного дома на Кутузовской набережной, в которой он жил вместе с родителями. «Привет, привет». К нам в прихожую вышли несколько парней и девчонок. Одеты они были, как полагается, ярко, стильно, весело. Почти у всех девушек были такие же прически, как у нас. Глядя на нас, они одобрительно кивнули. Одна из девушек подошла ко мне и, взяв за руку, тихонько сказала: «Платье вполне себе ничего, но пояс сюда не подходит. Напомни мне, принесу один». «Да не бойся, тут не кусают. В первый раз, во второй», — поспешила я уточнить. «Вчера еще, будем считать, что в первый». Девушка пожала мне руку и представилась: «Лизи». «Даша», — я не смело пожала ей руку. «Дыри», — поправила она меня. «Чуваки, это Дыри». Она вопросительно поглядела на Лиду. «Ли», — представилась подружка. У меня от удивления чуть не упала челюсть. Да уж, быстро она сориентировалась. Яркая, эффектная Лида быстро привлекла к себе внимание. К ней быстро попыталась подкатить парочка кавалеров, но Ля, уверенно обняв ее за талию, дал понять, что им не светит. «Значит, так», — объявил он, — «кто не в первый раз, все знаете. Кто в первый, алкоголь, закуски, на столах. Кому плохо, идет в ванную. Охота подраться, на улицу, мне жалобы от соседей не нужны. А в остальном, добро пожаловать». Он включил музыку, и ребята начали танцевать буги-вуги, затем еще какой-то танец, которого я не знала, еще и еще. Я танцевала только с Ваней, вот Лида ли успела, кажется, перетанцевать со всеми парнями, несмотря на то, что отдавала явное предпочтение хозяину квартиры. В перерыве мы с Лизи взяли по коктейлю и вышли на лестницу проветриться. «Ну как тебе у нас?» — спросила она, приглаживая растрепавшиеся от быстрых танцев волосы. «Здорово», — выдохнула я. «Никогда в жизни не видела ничего подобного». Это была чистая правда. За свои 49 лет я и на дискотеке-то не успела побывать. Лет с 15, как только родился Димулька, я почти неотлучно сидела в няньках. Ну а потом, работа в магазине. А сейчас выпала отличная возможность наверстать упущенное. И я решила, что использую ее на все 100. «Ничего», — подмигнула мне Лизи. «Еще увидишь, какие наши годы». И она заговорщически мне улыбнулась. И я улыбнулась ей в ответ. То ли от парочки выпитых коктейлей у меня получилось расслабиться, то ли и впрямь я стала чувствовать себя более уверенно. От прежней затюканной и неуверенной в себе Гали не осталось почти и следа. В новой компании я уже потихоньку освоилась. Кое-что я разузнала у него, потягивая коктейль во время перерыва. Я взяла свой любимый джин с тоником, кое-что поведали новые знакомые. Все было так, как и рассказывал Ваня Джон. Все ребята в компании, куда мы с Лидой попали, работали и учились. Никакого разделения на классы не было. Так, МГИМОшник Ля ничем не превозносился над обычным заводским работягой Джоном. Одевались тоже по-разному. Ребята побогаче покупали одежду у фарцовщиков или иностранцев или шили на заказ из хорошей заграничной ткани. Стиляги, у которых с деньгами было не так хорошо, шили плащи и брюки из брезента, сами наклеивали на ботинки манную кашу, подошву из каучука или микропорки. В общем, выкручивались, как могли. Девушки, по сравнению с обычными советскими представительницами женского пола, красились довольно ярко. Мы с Лидой, запершись в ванной, подкрасились вовремя захваченной из общаги косметикой и стали очень похожи на завсегдатаек здешних вечеринок. В почете, кроме одежды, были заграничные авторучки, портсигары, зажигалки и американские игральные карты с девушками. Все, что было прямо из Штатов, хоть жвачка, принималось на ура. А еще у стиляк был свой, особый сленг, который я вчера уже услышала. Как правило, они просто брали какое-то американское слово и переиначивали его. Получался этакий рунглиш, который нередко высмеивал Задорнов в своих монологах. Помимо соксов, тайка и шузов, были еще трузера, брюки, джакетки, пиджаки, хатки, шляпы. Все имена тоже переиначивались на американский лад. Я вот неожиданно для себя превратилась из Даши в Дри, а Лида теперь величает себя Ли. Слушали стиляги Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмана, оркестр Гленна Миллера и еще каких-то музыкантов, имена которых я не запомнила. У Лиа дома была целая коллекция пластинок, привезенных отцом из заграничных командировок. Когда закончился очередной танец, Лида, которая целый вечер была в окружении ребят, подошла ко мне. «Дашка», она выразительно показала на часы, «давай, двигаем». Ее кавалер все понял. «Так», распорядился он, «девочек до общежития довезет водитель, я ему уже позвонил». Он галантно поцеловал Лиде руку. «Как договорились, жду». Возникший откуда ни возьмись Ваня осторожно тронул меня за рукав. «Отойдем на минутку», — попросил он. Лиа и Лида понимающе переглянулись и ехидно заулыбались. Мы прошли по длинному большому коридору, держась за руки, завернули за угол и остановились возле окна. Я смотрела на вечерние огни фонарей, фары проезжающих машин, светящиеся квадратики окон, в которых горел свет, и думала о том, насколько я счастлива. Для полного счастья не хватает только. Не успела я опомниться, как Ваня прижал меня к себе и крепко поцеловал. Глава 14. На прогулке. «Ты себя в зеркало-то видела? С тобой произошли прямо разительные перемены», — сказала вдруг подружка Лида своим привычным уверенным тоном женщины, которая все знает лучше всех. «В этот субботний вечер после работы я по-скорому заехала в общежитие, чтобы успеть переодеться. А сейчас надо снова торопиться и ехать обратно в Москву. Всего через час сеанс в кинотеатре, на который меня пригласил Ваня. Надеюсь, успею вернуться до закрытия общежития». «А что такого?» — удивилась я и на всякий случай кинула взгляд в зеркало. Оттуда на меня глянула невысокая, стройная, ладная девчуля в модном платье в горошек с широким поясом, подаренным стилягой Лизе, когда мы с Лидой впервые пришли на хату к мажору Ля. «Прямо светишься вся», — констатировала подруга. «Даже в лице переменилась. Правду говорят, любовь идет на пользу женскому здоровью. И на работе, смотрю, в охотку трудишься. Все в руках у тебя горит. Другие работницы тебя хвалят, в раздевалке слышала. Мне кажется, с этим Ваней у тебя все на мази и, скорее всего, выгорит. Он парень простой, понятный. С таким по жизни идти легко, только, мне кажется, скучновато немного. Но если тебя устраивает, тогда и проблем никаких. Держи его крепче, тогда он от тебя не вырвется. Если будешь следовать моим советам и все сделаешь правильно, то готова поспорить на что угодно, что Новый год встретишь уже в новом статусе невесты, а может быть, и жены. Не тормози, главное. Я тебе, Дашка, даже завидую немного. Если комнату дадут, съедешь, наконец, и забудешь эти запахи борща и общие пастерухи на кухне, как страшный сон. Я у Лиа дома видела журналы с рекламой бытовой техники. Представляешь, за границей есть даже машины, которые сами посуду моют. Вот красота, и напрягаться не надо. Она моет, а ты сидишь себе, ноготочки красишь. Я улыбнулась, довольная комплиментом, полученным от подруги. И правда, уже целых 2 месяца моя жизнь шла абсолютно по-новому. Нет, в целом, и раньше меня все радовало. И возможность пережить вторую молодость, вернувшись в юное тело, и новые подруги, и веселая жизнь в общежитии. Не смущали меня даже бытовые неудобства, на которые постоянно сетовала Лида. То старенький дребезжащий холодильник на кухне в очередной раз сломается, то очередь в душ затянется на целый час. Просто теперь я знала, что каждый вечер после рабочей смены на проходной меня будет ждать скромняга-парень, который по вечерам иногда превращался в модного стилягу Джона, лихо отплясывающего на танцполе в шестиграннике или дома у Лидиного ухажера Ля. И это было просто замечательно. Может, поэтому и на работе у меня все ладилось и с каждым днем получалось все лучше и лучше. С работой на станке я уже окончательно освоила и ежемесячно выдавала очень хорошие показатели. Вот что значит хорошая мотивация. Пожилая работница, с которой мы сдружились, еще раз напомнила мне, что неплохо бы осенью попробовать поступить в техникум, и я обещала подумать. А еще я успешно поучаствовала в социалистическом соревновании между цехами, в одной команде с Ваней, Лидой, Зиной и другими работниками. На танцплощадке в парке Горького мы с Лидой успели побывать еще пару раз, естественно, в компании других стиляк. Бригадмил к нам больше не привязывался. Видимо, и впрямь между этой организацией и влиятельным папой Ли существовали какие-то договоренности. По меньшей мере, оба раза мы потанцевали и ушли совершенно спокойно. О нашем новом с Лидой увлечении в общежитии не знал никто. По меньшей мере, я очень на это надеялась. Лишний раз у общежития с нашими ухажерами мы не светились. Ваня, если провожал меня, старался одеваться по-простому. Нет, формально, конечно, мы не делали ничего запрещенного. Но тезис, от саксофона до ножа, один шаг в светлые комсомольские головы вбит был очень хорошо. Поэтому мы с Лидой решили не портить себе репутацию и поступали, как Ваня, на работе были примерными ударницами, а по вечерам и в выходные отплясывали, как хотели, и носили, что хотели. К счастью, мода девушек-стиляк не была такой уж вызывающей. Достаточно было одеть яркое платье, уложить волосы в венчик мира и накраситься поярче. Это, в общем-то, и все, что могли позволить себе обычные работящие девушки. У девчонок из богатых семей, конечно же, и платья, и обувь были сплошь заграничные. Мы обычно брали косметику с собой и красились перед началом вечеринки прямо дома у Ля. У того дома была трофейная немецкая камера, с помощью которой он наделал множество фотокарточек с наших шумных посиделок. Одну из них, где мы с Ваней вдвоем, я тщательно хранила у себя в тумбочке, в томике «Ремарка». У Лиды тоже была фотография в обнимку с Ля. Она ее хранила под подушкой, и однажды, проснувшись ночью, чтобы попить воды, я увидела, как подруга заснула, держа фото на груди. Да, кажется, расчетливая, прагматичная и даже циничная Лида наконец всерьез влюбилась. Она, конечно, изо всех сил держала лицо и говорила, что сын шишки из министерства, просто интересный парень, с которым можно приятно провести время, дабы избавиться от советской серости и скукоты, но женская интуиция подсказывала мне, что она любила бы своего Ля, будь он даже слесарем на нашем заводе. И в общении подруга стала гораздо мягче и женственнее, даже стала проявлять какой-то интерес к ведению домашнего хозяйства. Права Лида, любовь меняет людей. Но ей о своих догадках я, конечно же, не рассказывала. Что ж, а вдруг сказка про Золушку, вовсе не сказка, и гуляка-мажор тоже всерьез влюбится. Как говорят в Одессе, будем посмотреть. За раздумьями я совсем не заметила, сколько сейчас времени и, поглядев, на часы обомлела. До начала сеанса осталось всего ничего, а еще надо успеть доехать. Хорошо, что кинотеатр находится недалеко от станции метро, к которой едет автобус. Я одела кофточку поновее и яркую юбку, уложила волосы в модную прическу, а сверху надела обычное зимнее пальто, повязала платок и надела полусапожки. Вот и все, внешне я ничем не отличалась от наших заводских девчонок. Ваня уже ждал меня у входа на станцию. Улыбнувшись, он подошел ко мне, обнял и быстро поцеловал, стараясь не привлекать внимания прохожих. Бегом бежала на автобус, поинтересовался он и аккуратно поправил выбившуюся из-под платка прядь волос. Все-то он угадывает, чувствует, с нежностью подумала я. Жаль, что эта красивая сказка когда-нибудь закончится. Или не закончится. Мысль о том, что я уже никогда не вернусь обратно в 2024 год, посещала меня каждый день, и с каждым днем она была все ярче. Я уже привыкла к жизни в общежитии и всерьез подумывала о том, чтобы подать документы в техникум. «Пуркуа бы не па, в конце-то концов, а давай просто погуляем», — предложила я. «Погода какая хорошая, подморозила». «Давай», — согласился кавалер. «Жаль только, что наряда твоего красивого никто не увидит». «Ты увидишь», — возразила я. «Если мимо катка пройдем, так там чай горячий продают и пирожки. Можно зайти, погреться». «Дело говоришь», — кивнул Ваня. «С ним было всегда очень весело, легко и просто. А еще он был очень добрым и заботливым. Увидел, что мои поношенные полусапожки уже начали просить каши, и купил новые, даже угадал с размером. Рук он не распускал, вел себя всегда очень деликатно. Вообще он, несмотря на то, что довольно давно жил в Москве, все же отличался от московских парней из Теляк, которые смотрели на отношения между мужчиной и женщиной довольно просто. «А ты откуда приехал?» – полюбопытствовала я, когда мы, взявшись за руки, шли по широкому проспекту. Ванина большая рука в кожаной перчатке согревала мою маленькую ладонь в шерстяной варежке. «Из Тюмени», — сказал Ваня. «Я в 18 лет оттуда уехал». «В Москву?» «Нет, почему сразу в Москву?» «Сначала армию отслужил, на Дальнем Востоке. Потом, как дембельнулся, навестил мать, и на следующий день сел в поезд и уехал. Подал документы в институт, не поступил, ни первый, ни второй раз. Сейчас вот на заводе работаю. В следующем году снова попробую поступить». Пока Ваня увлеченно рассказывал курьезные случаи из своей армейской службы, я, идя рядом с ним и с удовольствием рассматривая предновогоднюю Москву, размышляла. Значит, он окончил школу, отслужил в армии и два раза пытался поступить в институт. Если все верно, то сейчас ему где-то 22 года. Самый возраст для кавалера 18-летней девушки. «Ты не волнуйся», – заверил меня Ваня. «Я обязательно поступлю». «Поступишь, конечно, куда денешься?» Пожалуй, я плечами, подражая Лиде, которая всегда выглядела слегка небрежной. «Получилось у меня, наверное, не очень. Отучусь, потом по распределению отработаю. Потом, когда вернемся, комнату дадут». «Вернемся?» – переспросила я, даже остановившись в изумлении. «Даже не верится, что все так удачно складывается». «Ну да», Ваня тоже остановился и посмотрел на меня сверху вниз, держа за руки. Моим ладоням было уютно и тепло в его больших руках. «Или ты думаешь, я так, шутки шутить вздумал?» «Нет, конечно, но, мы ведь еще не говорили о свадьбе». «Да, не говорили», смутился Ваня и аккуратно отвел меня в сторону. «Вот и давай поговорим после», предложила я. «Да и неудобно здесь, толкают все». Это была правда. По широкому проспекту туда-сюда то и дело сновали люди. Явно не очень удобное место для разговоров о личной жизни. «А знаешь что?» – предложил Ваня. «Давай все же сходим в кино. Карнавальную ночь сегодня показывают. Надо же, а я и забыла совсем, что эту культовую картину выпустили в 50-х. Конечно, надо пойти. С удовольствием в который раз посмотрю на хорошенькую круглолицую кокетку Леночку в исполнении молодой Людмилы Гурченко. Да и замерзла я уже». Хоть и активно агитировала Ваню на пешую прогулку, до ближайшего кинотеатра мы дошли минут за 20 и за это время уже окончательно замерзли. Отстояв очередь в кассу, Ваня взял билеты, а я в это время отогревалась в фойе горячим чаем с пирожками. Наконец мы заняли свои места и сели. Места нам достались на предпоследнем ряду. Прильнув головой к Ваниному плечу, я наслаждалась игрой актеров и атмосферой вокруг. «Никаких тебе ведер попкорна». Никаких громко гогочущих персонажей. Все сидят и спокойно смотрят кино. Все, кроме... «Ты Литку-то уломал?» — послышался сзади негромкий голос. «Почти», — ответил второй, недовольный, хорошо знакомый. «Эту уломаешь. Девчонки из провинции, они такие, знаешь, любят поломаться. До свадьбы, ни-ни. Сам знаешь, какое там воспитание. Ну ты у нас калач тертый, в этом деле, мастер», — возразил первый голос. «Чего тормозишь? У тебя хата почти всегда свободна. Родители то на работе, то в командировках. Это не из простых», — снова сказал второй голос. Я отчаянно пыталась вспомнить, где я его слышала. «Но я своего добьюсь. У меня прямо-таки спортивный интерес разыгрался. Обычная девчонка, а строит из себя недотрогу. Ничего, и не таких уламывал. Еще неделя максимум, и будет моя. А может, и предложение сделаешь?» — хихикнул первый парень. «Ага, сейчас», — небрежно рассмеялся второй негромко. «Она, конечно, девка огонь, но на супругу будущего дипломата явно не тянет. Не то пальто. Невесту мне уже родаки подобрали. Она сейчас за границей учится. А с Литкой так, погуляю чуток, пока не надоест. И как, красивая она, невеста твоя?» — полюбопытствовал первый. «Красивая, красивая», — отмахнулся второй. «Не такая красивая, конечно, как Лида, зато очень выгодный вариант. На нас родители с детства еще виды имеют. Ладно, давай насладимся загнивающим отечественным кинематографом, раз уж сюда по случаю забрели. Домой мне сейчас нельзя, я другу ключи одолжил, у него там с очередной пассией свидание. Граждане, вы мешаете», — перебил их третий голос, кажется, исходящий от человека постарше. Парни замолчали и до конца сеанса ни о чем не говорили, а я, ошарашенная, сидела тихо, даже не зная, что скажу вечером Лиде. Теперь я поняла, чей это был голос, и хорошо, что он вовремя замолчал. Еще пара минут, и я, не сдержавшись, вполне могла вцепиться от злости его обладателю в волосы. После сеанса мы с Ваней, также нежно держась за руки, шли к остановке моего автобуса. Мы договорились, что Ваня меня на него посадит, а сам на метро поедет к себе в общежитие. Проводить меня до общаги кавалер сегодня не успевал. «А расскажи, как ты жил в Тюмени?» – попросила я. «Мы все еще так мало знаем друг о друге. Почему-то захотелось просто отвлечься от грустных мыслей и подумать о чем-нибудь приятном. Вечером меня ждал малоприятный разговор с подругой. Я решила, что во что бы то ни стало открою глаза на этого ловеласа, коллекционирующего женские разбитые сердца. Не хватало еще, чтобы этот ее... Жил я недалеко от сквера Немцова, что на улице Республики, начал рассказывать Ваня. Ему всегда было приятно, когда я интересовалась его жизнью. Я один из немногих сверстников, кто окончил 10 классов. Обычно парни из нашего района учились где-то класса до 6-го, потом шли в школу в зопризаводах. Садик этот вообще дурной славой пользовался. Там и поножовщина случалась, и драки разные. Собирались даже свои банды, верховодили ими недавно освободившиеся урки. Многие ребята ходили с самодельными кастетами, а все еще ругают лихие 90-е, подумала я, но ничего не сказала. Я-то к другой компании прибился, продолжил рассказывать Ваня, к ребятам из училища физического воспитания. Им с кастетами шляться некогда было, они в волейбол постоянно резались, а по выходным – танцы. За 30 копеек в горсат можно было пройти, ну или перелезть через ограду с улиц Герцена и Первомайской. А, ты же не знаешь. Ну, в общем, все, как у всех. Мороженое в стаканчиках по 20 копеек, газировка по 3, а с сиропом, по 5, тошнотики. Тошнотики? Какие тошнотики? Я изумилась. Жареные пирожки, с ливером за 5, с рыбой, за 4 копейки. А с телягой ты в Москве стал? Поинтересовалась я. Нет, хитро улыбнулся кавалер, и я в очередной раз восхитилась. Какая же у него обворожительная улыбка, еще дома. Дома, недоверчиво переспросила я. Ага, тогда вообще с одеждой плохо было. У нас все на толкучке одевались. Ватные куртки, строченные с глубокими карманами для семечек, шарф длинный, обувь, дерматиновые сапоги. Так и выглядел обычный житель Тюмени. Ну а я был среди тех, кто хотел ярко одеваться. Правда, купить себе смог только лодочки. Несколько месяцев копил. 300 рублей они стоили. Я туда сухую бересту еще клал, для скрипа. Казалось, что так я, самый модный. А еще что носили стиляги у вас, меня так и распирало от любопытства. Да ничего особо, пожал плечами Ваня. Узкие брюки, такие же, какие ты на наших парнях видела, цветные узкие галстуки. Пацаны бакенбарды отращивали. А, еще, помню, рубашки белые по 6 рублей покупали и сами красили. В Тюмени у нас с телягами были в основном ребята из училища физвоспитания, с которыми я дружил. Танцевали твист, буги-вуги, ну, в общем, все, что ты теперь знаешь. А ловили? Продолжала я расспросы. Не знаю даже, почему, но мне с Ваней было безумно интересно. Шагая рядом с ним по заснеженному проспекту к метро, я думала только об одном. Хоть бы этот вечер никогда не заканчивался. Не без этого, кивнул мой рыцарь. Как и тут, бригады с повязками ходили. Местные комсомольцы активничали. Выходили на дежурство. Если брюки узкие, распарывали прямо на танцплощадке, никого не стесняясь. Ужасно это было, конечно. На тебя девушка смотрит, а тебе штаны рвут. А если прическа была не по форме, то забирали в сторожку на улице Герцена и там машинкой дорожку от лба до затылка, вжих, и иди домой. Представляешь, позор какой. Я, если честно, до сих пор не понимаю, чем мы так не нравимся этим бригадам. Они и в Москве есть, сама видишь. Не хулиганим, против власти не выступаем. Позор не вам, а им, возмущенно сказала я. Нельзя так обращаться с людьми, которые просто одеваются по-другому и слушают другую музыку. Вы же не делаете ничего плохого. Вы просто любите жизнь во всех ее красках и проявлениях. Хорошая ты, душевная. Ваня с удивлением посмотрел на меня и обнял меня покрепче. Говоришь мало, но всегда в точку. И мудрая ты очень, как будто тебе не 18, а намного больше. Знаешь, мне иногда кажется, что ты вообще из другого мира. Прилетела с какой-то планеты к нам в гости. Тебе не кажется? Мрачно подумала я, но не стала ничего говорить. Я уже решила для себя. «Будь что будет, Бродвей. Кстати, у нас тоже был», — вспомнил Ваня, — «начинался по нечетной стороне улицы Республики. Вот там мы, собственно, и обитали. А сейчас, на улице Горького, везде, где есть стиляги, есть свой Бродвей. Ладно», — он посмотрел на часы, — «пойдем, посажу тебя на автобус, а мне пора в метро. Вон, кстати, идет, пока». И, поцеловав меня, Ваня быстро зашагал к эскалаторам. Громыхающий автобус подъехал к остановке. Вместе с толпой таких же загулявших допоздна парней и девушек, мужчин и женщин, я втиснулась в него и, прижавшись лбом к стеклу, помахала Ване. «Какой же он у меня славный и замечательный, не то, что этот». Я с презрением и даже какой-то жалостью подумала о ледяном ухажере. «Вот же мерзкий хлыщ. Нет, во что бы то ни стало, надо открыть ей глаза. И сделаю я это сегодня же вечером». Глава 15. Сон. В общежитии я успела вовремя, за целых полчаса до закрытия. Строгая вахтерша Зинаида Петровна даже еще не начинала греметь ключами. Однако я не забыла про ритуал, который соблюдали многие девочки, приходящие поздно, положила на стол перед вахтершей пирожок, купленный в метро. После Ваниных рассказов про вкуснейшие пирожки с ливером, которые он покупал в своей родной Тюмени, будучи еще школьником, мне вдруг тоже захотелось попробовать эти самые тошнотики. Поэтому перед тем, как сесть в метро, я купила у торгующей женщины целых 3 горячих пирожка, завернутых в коричневую бумагу. Пирожки, на удивление, оказались просто изумительно вкусными. 2 из них я тут же с удовольствием уплела, а оставшимся угостила Зинаиду Петровну. Та едва посмотрела на меня поверх очков в роговой оправе, кивнула и продолжила считать петли. Она вязала шарфик с разноцветными узорами. «Внучке вяжу», — сказала она, обратив внимание, что я рассматриваю шарф. «В 7 класс она у меня пошла. А паренек-то твой где?» «Какой паренек?» Попыталась я сделать вид, что ничего не понимаю. Правда, вышло у меня это, прямо скажем, не очень удачно. Я почувствовала, как мои щеки становятся пунцовыми от смущения. «Какой-какой паренек? Обычный, с руками и ногами», — передразнила меня вахтерша. Вдруг она отложила вязание в сторону и поманила меня к себе кривым узловатым пальцем. «Поди сюда, да шутка, чего скажу». Удивленная таким ласковым обращением, я подошла поближе и наклонилась к столу, за которым сидела Зинаида Петровна. С чего это вдруг я стала для нее да шуткой? Обычно нас с Лидой она звала строго по фамилии, и только покладистая и добропорядочная Вера, никогда не нарушающая правил, иногда удостаивалась от нее ласкового обращения Веруся. Вера, надо отдать должное, никогда не отказывала вахтерше в помощи. Помогала донести тяжелые сумки, распутать шерсти т.д. «Ты, девка, вот что подружайке своей скажи», — заговорщическим шепотом начала говорить Зинаида Петровна, — «пусть она своего попугая Халенова бросает, не пара он ей, так и скажи. Гад он ползучий, проныра эдакий, еще похуже нашего Юрца, от которого тезка моя, Зина, родила». «Какого попугая?» Я продолжала дело нахлопать глазками. «Да уж, актриса из меня никудышная, и пожилая опытная женщина, конечно же, раскусила меня на раз-два. Сколько она тут работает? Кажется, еще до войны начала. И таких, как я, дурочек-снегурочек, просечь может очень быстро. Ты знаешь, что мне доводилось повидать раньше?» — поинтересовалась вдруг Зинаида Петровна. «Нет», — опешив, протянула я. «Откуда мне знать? За несколько месяцев моего проживания в общежитии все общение с вахтершей сводилось к робкому: а можно сдать белье? И угощайтесь, пожалуйста, пирожки сегодня вкусные, я больше не буду опаздывать». Я и знать не знала, в каком году родилась Зинаида Петровна, откуда она родом, где работала раньше. «И не надо тебе знать», — внезапно рубанула старушка резким и твердым голосом. «Крепче спать будешь, но скажу тебе вот что, опасный он. Да кто, ли этот, или как там его?» Потеряв загадочность, рявкнула Зинаида Петровна. «Думаешь, не знаю ничего? Напридумывали имен. Ля, Мэри, Перри. Да не так там совсем живут, как вы тут себе понавыдумывали. Уж поверь». «Где?» — недоумевая, спросила я. «Кажется, вахтерша была не так проста, как кажется. На Бороде. Целыми днями тут сижу. Всех вас знаю, как облупленных, изучила уже, за столько-то лет. И Литке своей скажи, пусть берет с той полки, до которой дотягивается. Девка она видная, статная, высокая. Такая одной точно не останется. Вот на кой этот мажоришка ей сдался? Ухажеры у нее и без него имелись. Хорошие парни, работящие, не пьющие. Она ж тут у вахты раньше все вечера простаивала. То Вадику своему названивала, то Илье, то еще кому-то. А теперь про всех забыла и на попугая своего переключилась. Она-то, дурочка наивная, думает, что Ленька этот погуляет с ней, обновок ей напокупает, а она потом ручкой ему помашет. А нет, не на того нарвалась. Не будет этот просто так подарочки дарить. Интерес у него к ней есть, определенный, и сама понимаешь, какой, не замуж, конечно, взять. А начнет твоя Лидка хвостом крутить, да за нос его водить, он с ней расправится и глазом не моргнет. Как расправиться? Обомлела я. Нет, я, конечно, понимала, что этот сын чиновника из министерства, прожженный ловелас, с которым ни в коем случае не следует связывать жизнь, но и думать не думала, что все настолько серьезно, и он может быть опасен. Как, вышлют ее за 101-й километр, и поминай, как звали, спокойно сказала Зинаида Петровна, и от этого спокойного-то на старушке я еще больше похолодела. Не похоже было, что у нее просто разыгралось воображение, как некогда у бабушки, которая расколотила стеклянную дверь в нашем магазине. Да разве я Мегера какая? Все понимаю, она вдруг сменила тон на другой, более жалостливый. Девки вы молодые красивые, за хорошей жизнью сюда приехали. Не пьянствуете, не хулиганите, на заводе работаете, всего сами добиваетесь. Только вот мужиков-то мало осталось, покосило их на войне. И поэтому за каждым, даже самым плюгавеньким, очередь выстраивается. Даже вон за сторожем нашим, Михалычем, одноногий который, ему скоро 60, контузия, 3 ранения, с палочкой ходит, и то за ним толпа баб бегает, даже 40-летние засматриваются. А что уж о молодых парнях-то говорить, вот Ванька твой очень даже мне нравится, хоть и тоже из этих, стиляк, простой, незамысловатый, работящий. Ну подуркуете вместе с ним, попляшете в своих нарядах пестрых, а там, гляди, и поженитесь, заживете обычной жизнью. Когда еще плясать, как не в молодости, успеешь еще за пеленки да распашонки засесть. Я и сама молодая была, понимаю все. Так что давай, Дашка, дуй к себе наверх и подружайке своей мозги прополощи как следует. Проверю. И она, став снова строгой и серьезной, какой я ее всегда привыкла видеть, положила передо мной на стол ключ от комнаты. Ключи мы сдавали всякий раз, когда уходили куда-либо из общежития. Поднявшись к себе на этаж, я на всякий случай заглянула в дверную щелку. Вдруг подруга пригласила кавалера на вечер. Было тихо и темно. Отлично, значит, у Лиды сегодня нет посетителей. Стараясь не разбудить подругу, я зашла в комнату, сняла пальто, шапку, шарф, полусапожки и краем глаза посмотрела на Лиду. Та тихонько посапывала на кровати, положив одну руку поверх одеяла. Я тихонько подошла к ней. В руке у Лиды, которая лежала поверх покрывала на груди, была все та же фотография, на которой ее обнимал красавчик Ле. Во второй руке парень держал популярный у стиляк саксофон. Я вгляделась в лицо спящей девушки. Какое же оно сейчас умилительное, простое и трогательное. Все так же стараясь не разбудить спящих Лиду и Веру, я тихонько разделась и залезла под одеяло. Рассказ вахтерши никак не шел у меня из головы. Стало быть, и она догадалась, что подружка, воспринимающая парней просто как развлечение или выгодный вариант, всерьез влюбилась. Только, к сожалению, в того, кто совершенно этого не заслуживал. А влюбленные люди часто делают глупости. У них мозг иногда попросту отключается. Взять хотя бы меня, сколько лет я на своего Толика потратила, и все без толку. Мне вдруг вспомнилась фраза, брошенная сегодня Зинаидой Петровной, что я, молодая не была, что ли. А ведь и правда, наша вахтерша была когда-то молодой, как и все люди. Это сейчас она, старушка, которой на вид уже к 80, с побаливающими от перепадов температуры коленями, согбенной спиной и вставной челюстью. А лет 60 назад это была, наверное, самая настоящая красавица. Поудобнее устраиваясь в холодной кровати, я вдруг подумала, а ведь когда Зинаида Петровна была молодой, мир был совершенно другим. Еще не случилась революция, были институты благородных девиц, училища юнкеров, еще не построили метро, и деньги были другими, и улицы носили совсем другие названия. Интересно, а как тогда, до революции люди знакомились, встречались, влюблялись? Интернета же не было, мальчики и девочки учились по отдельности, да и гулять по улицам девушкам из благородных семей, насколько я знаю, просто так в одиночестве не позволялось. Где же они искали кавалеров? Я вдруг улыбнулась, вспомнив фотографию объявления о знакомстве из старой дореволюционной газеты, которая как-то попалась мне на глаза. Там говорилось что-то вроде: «Молодая, красивая барышня выйдет замуж за одинокого господина, состоятельного или пенсионера от 60 лет». Встречались и другие: «Выйду замуж за старого дворянина, миллионера, дворянка, 35 лет, ищу прочного семейного счастья с симпатичной, хорошо обеспеченной особой». Может быть, нежная Зиночка выросла в дореволюционной Москве, училась в женской гимназии или даже в институте благородных девиц. За ней наверняка ухаживал воспитанник юнкерского училища или кадетского корпуса, а может быть, даже какой-нибудь офицер. Они танцевали не на дощатых танцплощадках под патефон и радиолу, а на балах, под настоящую, живую музыку. Как, наверное, замирало сердце у юной Зиночки, когда ее кружил в танце высокий кудрявый кадет в красивой форме. Конечно же, он робко целовал ей руки и писал стихи, непременно на французском языке, и Зиночка все понимала. Тогда многие говорили по-французски. А может быть, они встречались тайком от строгих классных дам у забора института, целовались в карете, пока никто не видит. А потом кадет, уже ставший офицером, сделал Зиночке предложение в гостиной дома у камина, стоя на одном колене и заручившись, конечно же, сначала согласием ее родителей. А потом было красивое венчание в Большом Белокаменном соборе. Таких храмов очень много было в Москве. Эх, как, наверное, красиво тогда умели жить люди. Не то что сейчас. Меня даже передернуло от воспоминания о подслушанном сегодня в кинотеатре разговоре Лидиного ухажера своим приятелем. Я ее обязательно уломаю. Фу, мерзость какая. В прежние времена за это, наверное, на дуэль бы вызвали. А может, и хорошо, что сейчас не те времена. Лежал бы этот Лео где-нибудь с пробитой головой, а его оппонент в остроге сидел. Нет, Ленечка, не дождешься. Не обломится тебе тут ничего, зло решила я, с огромной жалостью поглядывая на безмятежно сопящую на кровати Лиду. Сейчас она совершенно не напоминала ту бойкую и стервозную девицу, какой я привыкла ее видеть. Такая нежная, ранимая, беззащитная. Нет, Лидок, в обиду я точно тебя не дам. С этими мыслями я уснула. Я снова стояла за кассой в магазине, в котором работаю уже 30 лет. Мне снова было 49. Тянулся серый безрадостный день. Ценники мы, как обычно, переклеить вовремя не успели, их было больше 5000 штук. А это, без всякого сомнения, значило, что премию никто из нас не получит. А посему, Галенька, чапать тебе зимой придется в своих дырявых дутиках, мрачно сказала я себе. Хорошо, хоть работа теперь снова недалеко от дома, от Толика-то я ушла обратно в родительскую квартиру. Галь, а ты Лидию Павловну-то давно видела? Вдруг окликнула меня Алла, моя коллега. Кого? Рассеянно переспросила я, поднося товары штрих-кодом к сканеру и слушая бесконечное пик, пик, пик. Когда же уже закончится это пиканье и этот бесконечно тянущийся день? А еще только понедельник. До заветного воскресенья еще целых 5 длинных, неимоверно скучных и одинаковых дней, и ноги опять побаливают. Да старушку нашу, с балонкой, которая за чаем каждое утро приходила, напомнила мне коллега. А, вспомнила я наконец, да уж месяца два вроде как не видела. А чего это ты вроде вспомнила? Дверь нам вроде починили. Даже у Клавдии Ильиничны за разбитый коньяк ничего из зарплаты не вычли. Директрисе, наверное, стыдно просто стало, что когда вся заварушка началась, она в подсобке спряталась, вместе с охранником нашим непутевым. Так вот, Алла подлетела ко мне, поставила прямо на кассу табличку «Технологический перерыв» и, страшно довольная тем, что знает что-то интересное, принялась рассказывать, активно жестикулируя руками. В общем, в тот день, когда она витрину нам разбомбила, забрали ее в домик с мягкими стенами. Куда-куда, не поняла я, да в дурку же, в первый раз, что ли, такое название слышишь. Да ладно, а я думала, пожалели ее, возраст все-таки. Надеялась, что штраф административный просто выписали и отпустили. Прохладно. Так вот, продолжала Алла, провалялась она там больше месяца. Туда попасть только легко, а выбраться, ой как сложно. А вчера я ее встретила, когда с собакой гулять ходила. Мы в соседних дворах тут живем, рядышком. У нее, балонка, у меня, такса. В общем, собаки играть начали, а мы разговорились. Больше часа простояли, замерзли все. Она меня потом к себе в гости зазвала, чаем напоила, отогрела. Очень даже интересная дама оказалась, с непростой судьбой. Все за разбитую витрину извинялась, деньги обещала принести, говорит, не приходит больше, потому что стыдно. Ну я ее успокоила, сказала, что все уже сделали. С баллонкой, кстати, тоже все хорошо, ее на передержку соседка взяла, пока Лидия Павловна в больнице лежала. Разговорились, изумилась я. На моей памяти Лидия Павловна, так, оказывается, звали эту старушку. Ничего, кроме дежурных фраз вроде «здравствуйте» и «спасибо» не говорила. А тут, надо же. Или, может быть, это все потому, что у Аллы тоже есть собака. Не зря же говорят, что у владельцев собак своя, особая каста. Ага, кивнула коллега. В общем, всю подноготную о ней я узнала. Короче, родилась эта Лидия Павловна где-то в 30-х, в Москве. Прикинь, она с телягой была. С телеягой, протянула я, не веря в происходящее. Вот именно, глаза коллеги прямо-таки горели от восхищения. Настоящей с телягой, в Москве жила, по Бродвею ходила. Это они улицу Горького так называли. Она мне даже фотку показывала, с собой постоянно носит. Старая-старая, затертая такая, но она все равно носит. Я ей даже заламинировать предложила, так же лучше, подольше сохранится. Там, на этой фотографии, Лидия Павловна стоит, красавица такая, глаз не оторвать, и парень рядом с ней, с саксофоном, обнимает ее. Паренек, знаешь, смазливый такой, на Генри Кавилла похож, такой же типаж. Ты представляешь, она, оказывается, все хранит с тех времен, и платья, и украшения, и даже туфли. Я одни померила, хорошенькие такие лодочки, хотела было купить, но она, ни в какую. Дороги сердцу, говорит, не хочет расставаться. А еще у нее целая коллекция пластинок из 50-х, настоящий винил. Все аккуратно так хранится, в папочках. К ней в квартиру экскурсии водить можно. А главное, в квартире очень ухоженно, чистота и порядок. Я-то думала ошибочно, что она в грязи и бардаке живет, с баллонкой своей и 13 кошками. И дальше что? Продолжала я расспрашивать Аллу сделанно безразличным видом, но сердце у меня заколотилось просто с сумасшедшей скоростью. Неужели эта старушка, которую не так давно забрали на лечение в психиатрическую больницу, и есть та самая бойкая черноволосая красавица с пышными формами, с которой я не так давно жила в одной комнате? Так вот кто эта Лидия Павловна, никогда бы в жизни не подумала, что с людьми делает время, и другие плохие люди. А хотя что тут удивительного, сейчас на дворе 2024 год, а родилась эта дама где-то в 30-х, значит, сейчас ей хорошо за 80. Все мы когда-то были молодыми и все постареем. В общем, любовь эта несчастная ей всю жизнь поломала, с грустью сказала Алла, искренне сочувствуя старушке. Козлом он оказался редкостным, этот парень, с которым она тогда роман закрутила. А что он сделал? Замерла я, боясь услышать подтверждение своей самой худшей догадки. Переспал с ней, на спор с другом, хмуро констатировала коллега, от злости сломав карандаш, который она задумчиво вертела в руках. Переспал и бросил. Хорошо хоть не забеременела. Он сын был какой-то важной министерской шишки. Представляешь, и среди детей партийной элиты стиляги встречались. «Извини», — говорит, — «женюсь, родители уже мне невесту подобрали. Там тоже фифа была какая-то, дочка кого-то из министерских». «А она что?» — мрачно спросила я, понурив голову. Сомнений больше не оставалось. Все было, как я и предполагала. Значит, не зря меня предупреждала опытная пожилая вахтерша. Ой, не зря я. В метро с перрона под поезд хотела броситься, да удержали ее. Алла наспех утерла платочком слезу. У меня тоже уже глаза были на мокром месте, и я зашмыгала носом. Потом к этому парню еще раз домой пошла, вроде как поговорить. Ну он понял, что не отвяжется, подговорил своих приятелей, они как бы невзначай на улице подошли, какой-то товар ей запрещенный предложили, вроде бы в руки просто сунули и убежали. А сигнал уже заранее был даден куда надо. Ее, конечно, тут же приняли и увезли. Вот уж не помню, то ли посадили Лидию Павловну, то ли сослали куда-то, но впечатлений этих, как ты видишь, ей на всю жизнь хватило. Головой тронулась. Нет, сначала все нормально было. Вернулась она через какое-то время, работала успешно на заводе много лет, грамоты получала. Потом в Питер перебралась, он тогда еще Ленинградом был. Там тоже на завод устроилась. Работала по-стахановски. На доске почета ее фотография висела. Ну а к старости давние травмы потихоньку начали давать о себе знать. Вот и живет она так одна, с баллонкой. Ходит к нам, чай покупает. А когда, вспоминает старое, обида ее страшная берет, Вот и начинает чудить, все вокруг бить да крушить. Забирают ее на месяц-другой в больничку, в чувство приводит, и все по новой. Вот так вот, Галка, и верь мужикам, резюмировала Алла. Ладно, она сняла табличку с объявлением о перерыве, хватит болтать, пойдем работать. Глава 16. Разрушение иллюзий.